Умна, подумал Кой. Очень умна. Или, может быть, интуиция у нее развита до ненормальности. Ей доподлинно известны все механизмы управления мужчинами. Он вспомнил капитана второго ранга из Мадридского морского музея, его лицо, когда он говорил с ней в коридоре рядом с ее кабинетом. Да-да, адмирал, она своя. Бросалось в глаза, что и с директором обсерватории она ведет себя точно так же. Я своя. Гамбоа снова улыбнулся, словно вопрос, который она задала, показался ему излишним. Я сказал ему ровно столько, сколько надо, то есть ничего. Поверил он мне или нет, не знаю. Во всяком случае, он был очень осторожен. Гамбоа повернулся к Кою, как будто ждал, что тот подтвердит его слова. Вы, наверное, знакомы с Нино Палермо? Он хорошо его знает, — сказала Танжер. Уж слишком она поторопилась, — подумал Кой. Он наблюдал за ней, и она знала, что он наблюдает. Отвела глаза и с преувеличенным интересом смотрела в сторону моря. Я, может быть, и знаком с Палермо, хоть и не слишком хорошо, — продолжал он свой внутренний монолог. Но ты, красавица, уж слишком поторопилась, сказав это на секунду раньше, чем следовало бы. А это не годится. Тем более, если такая умная девочка. Очень жаль, что ты до сих пор совершаешь такие ошибки или держишь меня за идиота. — Не так уж и хорошо, — ответил Кой Гамбоа. — Вообще-то я был бы не прочь узнать его получше. — Ну, в этом деле у вас соперников не будет. — Он вовсе не в этом деле, — сказала Танжер. Директор обсерватории опять посмотрел на них, как бы стараясь понять снова, что за отношения их связывают. Потом сказал Кою. — Отец его мальтиец, мать англичанка. Сам он из Гибралтара, то есть пиратские традиции в крови. Я знаю Палермо давно, с тех пор, как приводил в порядок архивы в Кадисском музее. Одну из попыток, и попыток самых серьезных, поднять Сантиссимо Тринидад, сделал именно он. В свое время Тринидад был самым большим военным кораблем в мире. Этот четырехпалубник со 140 пушками был потоплен в Трафальгарской битве, хотя англичане хотели его отбуксировать в Гибралтар. Гамбоа показал рукой куда-то в море. — Он здесь, совсем недалеко от пункта Камариналь. С ним хотели сделать то же самое, что шведы с Суассой и англичане с Мэри Роуз. Но попытка Палермо, как и большинство таких предприятий, кончилась ничем. Поскольку испанское правительство, как собака на сене, — подхватила Танжер, — именно, и сам не гам, и другим не дам. Гамбоа бросил окурок в волны, разбивавшиеся волновес, и продолжал рассказ. Палермо — настоящий средиземноморец, с таким мафиозным душком, ну, в общем, Кой понимает, о чем речь. Марокко рядом. В ясные дни его берега видны из Гибралтара и Тарифы. Здесь проходит граница Европы. Палермо зарегистрировал свою фирму «Сундук мертвеца» лет 6-8 назад и славился отсутствием щепетильности. У него имелись интересы в Сеуте, в Марбелье и Сатогранде. К работе он привлекал подозрительную публику по обе стороны пролива. В его распоряжении находилась команда контрабандистов-профессионалов и компания-однодневки, которые таскали для него каштаны из огня, когда дело заходило слишком далеко. Доказать ничего не смогли. Но среди прочих нарушений ему инкриминировали ограбление останков Нуэстро Синьора де Сильяс, галеона, который шел из Веракруса с грузом серебряных слитков, и потерпел крушение напротив Сан-Лукара. Гамбоа поморщился. Не бог весть, какое сокровище! Но его водолазы поломали судно, когда вытаскивали слитки, и теперь для серьезных археологических исследований оно уже непригодно. За ним числится несколько таких подвигов. Он дельный парень. Палермо? Еще бы! Гамбо посмотрел на Танжер, словно ждал от нее подтверждения, но она молчала. Может быть, самый дельный из всех, кто крутится в этом бизнесе. Работал на сдановших кораблях по всему миру, делал деньги, сочетая поиски сокровищ с подъемом и разделкой сдановших судов. Одно время хотел работать вместе с людьми Мела Фишера. Он работал у Фишера водолазом на подъеме Нуэстро Синьора до Аточа. Они собирались провести большие работы в устье Гвадалквивира, где, по их подсчетам, находится 80 затонувших кораблей, которые шли разгружаться в Севилью, и на борту у них было больше золота, чем в Государственном банке Испании. Но у нас тут не Флорида. Официального разрешения они не получили. Были и другие проблемы. Палермо, как большинство охотников за сокровищами, придерживается убеждения, что поскольку всю работу делают они, а государство лишь дает разрешение, 80% добычи должно отходить им. Но в Мадриде и слышать об этом не пожелали, и с местными властями в Андалусии договориться им тоже не удалось. Гамбоа явно наслаждался беседой. Он любил поговорить, тема была ему близка, и он подробно рассказал Кою о месте Кадиса в истории кораблекрушений. С 1500 по 1820 год здесь затонуло от 200 до 300 судов, на борту которых было 10% всех драгоценных металлов, вывезенных из Испании и из Америки. Однако мутная вода, ил, песок и подозрительность испанского правительства препятствовали поискам. Даже военным морякам, тут он скорчил гримасу, удалось с большой точностью установить места нескольких кораблекрушений, однако некоторые старички адмиралов считают затонувшие суда могилами, покой которых тревожить не следует. — Как прошла ваша встреча с Палермо? — спросил Кой. — Любезность и осмотрительность с обеих сторон. Директор обсерватории какое-то мгновение пристально смотрел на Танжер, потом снова повернулся к Кою. — А вы его и правда знаете? Кой шел, засунув руки в карманы, и в ответ только пожал плечами, но потом сказал. — Она несколько преувеличила. На самом деле у меня с ним был самый поверхностный контакт. Гамбо заинтересовался. — Как это контакт? — Просто контакт. А что значит поверхностный? — Да то и значит. Кой снова пожал плечами. Дальше поверхности не пошел. — Он ударил Палермо головой в нос, — сказала Танжер. Ветер трепал ее волосы, и где-то в золотистых прядях мелькнула легкая улыбка. Гамбо даже приостановился и по очереди посмотрел в упор на Коя и на Танжер. — Нос! — Вот это да! — с уважением сказал он Кою. — Расскажите об этом, дружище, я просто умираю от любопытства. Кой коротко, без подробностей, рассказал. Собака, палас, нос, комиссариат. Когда он закончил, Гамбо смотрел на него с веселыми искорками в глазах, но при этом задумчиво почесывал бороду. — Черт возьми! А ведь даже тому, кто не знает о прошлом Палермо, ясно, что он человек опасный. Да еще эти его разноцветные глаза сбивают с толку. Просто непонятно, на какой ориентироваться? Он снова взглянул на Коя, словно оценивая способности к разбиванию носов. — Значит, поверхностный контакт. Действительно, поверхностный. Он еще посмеялся, а Кой посмотрел на Танжер, и она не отвела глаз, а продолжала слегка улыбаться. — Я рад, что этот наглый козел наконец-то получил урок, — сказал Гамбо, когда они снова двинулись в путь. — Я уже говорил, что он явился сюда, как все они, напускал туману и заметал следы, расспрашивал про Флоридские острова, про Сару, Делус, Атунис, Санкт-Петри, Лагуну Диаманте, даже про устье Виго и знаменитые галеоны.